Фридрих уважал русского посланника в Берлине, князя Владимира Сергеевича Долгорукова, с которым сжился в той же степени, в какой сжилась Екатерина с его послом графом Сольмсом. «Как вам нравится этот хаос?» — спросил король. «Я слишком немощен для седла, но кое-что из тактики не забыл. Берлин уверен, что Франция, связанная интимными соглашениями с Вашингтоном, точит зубы на Англию, потому она не вмешается. Саксонии трудно остаться в стороне, ибо вслед за Баварией наступит и ее черед. Окажет ли Россия мне помощь?» «Наши войска, — отвечал Долгорукий, — связаны напряжением, которое блистательная Порта создает возле наших границ на Кубани, а инструкции от графа Панина я еще не получал. Вы их получите, в этом не сомневаюсь». Екатерина равнодушно восприняла отъезд маркиза де Жюинье, который не прижился в России, а поверенным, только поверенным, в делах Франции оставила атташе Корберона. «Какие отношения, — спросила она Корберона, — между королевой Франции и ее братом Иосифом Австрийским? Мне трудно судить об этом. Я не аристократ и при дворе Версаля никогда не бывал, чтобы знать его сплетни. Извещен в одном. Иосиф, навещая сестру, был очень недоволен ее кокетством и умолял избавиться от любовника, принца Шарля де Линя, который, кстати, собирается навестить Петербург. Принцу де Линю, молва о котором гремит по свету, я всегда буду рада, но вы уклонились от прямого ответа. По той причине, что не слышал прямого вопроса. К сожалению, — признался Корберон, — все французы недолюбливают королеву-австриячку, но она ловко пользуется красотой и потоками слез для влияния на своего супруга. Вмешается ли Франция в эту возню из-за Баварии? Смею думать, что французы никогда не пойдут сражаться за венские интересы, которые им всегда были чужды. «У вас какое-то дело до меня, Корберон?» «Да. В июне я с маркизом де Жюинье подписали брачный контракт между девицей Мари Колло и сыном маэстро Фальконе. Я думаю, старику это было не совсем приятно, быть на свадьбе своей воспитанницы, которую он так нежно любил. Сын бездарен. Отец гениален. Колло талантливо. Но что нам с того? Главное, памятник Петру готов. Фальконе, увы, собирается покинуть Россию. Зачем? Кому, как не ему, достанутся все лавры и пушечные салюты? «Хорошо, — сказала Екатерина. Я сегодня как раз обедаю у графа Сольмса и навещу мастерскую Фальконе». Прусское посольство располагалось по соседству с мастерской скульптора. Екатерину встретила заплаканное Колло. «Вы, сударыня, покидаете нас вместе с мужем?» «Нет, — отвечала Колло. У меня есть учитель, которому я всю жизнь останусь благодарна. Женщине лучше жить с талантливым стариком, нежели с молодым, но бездарным мужем. Вас, французов, на голодный желудок не поймешь. Зачем же тогда было устраивать эту комедию с брачным контрактом? В жизни, Ваше Величество, не все так просто. А я хотела предложить вам остаться в России». «Никогда!» — послышался голос Фальконе, спускавшегося с антресолей по лесенке. «Я уже изнемог от критики своего творения, которое, я верю, сохранит мое имя в истории. Я сам это понимаю. Ваш Бецкой этого не поймет». Екатерина уже привыкла к едкости в речах мастера. «Маэстро, если вы решили стать Прометеем, так пусть Бецкой вместо орла клюет вашу печень. Для чего мы все живем на этом паршивом и гнусном свете?» Фальконе задержал шаги на шатких ступенях. — А вот и ответьте, для чего? — спросил он сверху. — Преодолевать трудности. Не в этом ли смысл жизни? — Вы думаете, мне легко? — О, — закатила глаза Екатерина, — вы все намного счастливее меня, и у вас под рукою постоянно находится молоток, которым и устраняете лишнее в камне. — А у вас топор, которым вы рубите лишние головы, — рассвирепел Фальконе. — Так срубите голову Бецкому. — Этим я славы своей не умножу, но если Бецкой разлагается на вашей дороге, перепрыгните через его труп. Но зачем же уезжать из России в самый канун своего триумфа? Фальконе, глянув на Коло, остался непреклонен. Мы уедем. Не верьте тем, кто скажет вам, будто змею следует убрать из-под копыт Петрова коня. В жизни великих мира сего всегда встречаются гадюки больно жалящие. Ваше Величество позволит мне увести с собою ваши письма ко мне? Берите их, Фальконе. Они ведь вам писаны. Она навестила Панина, больного, лежавшего в постели. Речь завела о дальних странах, Камчатке и островах Алеутских. За всеми ворами не уследишь. С ночным воровством бороться проще, ибо оно явное, с дневным труднее, оно не всегда приметно. Ясно теперь, что прежние карты стран дальневосточных были в Академии похищены. Не по этим ли вот краденным картам англичане теперь у наших берегов рыщут? — Вас это слишком беспокоит? — спросил Панин. — Если у нас отнимут Камчатку, нам потом силком их в шею гнать придется. А пушек нет, гарнизонов тоже. — Ладно, — сказала Екатерина. — Так что там с баварским курфюрстом? Я же докладывал, умер от оспы. Сам виноват. Надо было не бояться прививок. Прямо мор какой-то пошел на монархов, и все дохнут от оспы. Надеюсь, Мария Терезия усмирит своего сына, и войны не будет. Будет. Как бы и нас в нее не втянули. Увидев, что сына не унять, а дело зашло далеко, Мария Терезия простояла на коленях 10 часов, падая в обмороке от усталости. Она молилась всенародно, в соборе Вены, взывая к Всевышним силам, чтобы предотвратить страшную войну. Фридрих II устроил армии смотр в окрестностях Потсдама. Верхом на лошадях генералы собрались вместе. — Вот мы и посидели, друзья мои, — сказал им король. Понимаю, что вам, как и мне, трудно на старости лет покидать тепло домашних очагов и ласковых внучек, чтобы снова водить полки в кровавые битвы. Мне, сознаюсь, тоже приятнее бы сидеть в Сан-Суси, читая всякую ерунду о себе в газетах. Но тучи над Германией сгустились, пора их рассеять. Россия и Франция поддержат нас. — Извините меня, — произнес Фридрих, — я уже не молод и поведу войска не верхом, а в коляске. Впрочем, в бою вы узрите меня в седле, скачущем впереди. Армия тронулась на Богемию, на Моравию. Впереди запыленных колонн тарахтела по ухабам коляска, внутри которой, сумрачно озирая мир, из-под опущенной на глаза шляпы, ехал король. Мария Терезия прислала ему письмо. «Не стыдно ли нам, старикам, рвать на себе волосы, убеленные сединами?»